Глава 41. Пролив Невельского. Поднимаясь вверх по реке, шлюпки после полудня достигли длинного низменного полуострова, заросшего мелкой березой и кустарником. Полуостров протянулся с левого берега почти до середины Амура. На обеих сторонах реки были лесистые крутые горы. Кое-где скалы торчали под водой. Место было глухое. Над глинистым обрывом полуострова стеной стояла дикая трава. Мошка и комары роями накинулись на моряков. — Отличное место для установки береговых батарей, — говорил Невельской офицерам, подойдя к крайней оконечности полуострова. — Пушки будут простреливать всю реку и с той стороны, и с этой. Ни один корабль не войдет в Амур и не спустится вниз. В воздухе стояла тишина. Воды Амура были спокойны. На мели виднелась шлюпка, ее голая мачта склонилась над далеким мысом материка, ушедшим куда-то вглубь светлого неба, слившегося с морем. На берегу ружья, составленные в козлы, ранцы, шинели, ящики с посудой, трещали костры, в котлах варился обед, повар готовил закуску, раскладывая свежесоленую икру на тарелке. — Сегодня же осмотрим полуостров, — сказал Невельской офицерам. После обеда Невельской сидел с геликами и матросами, курил трубку. — Как же ты, Козлов, догадался, что старик лодки нарисовал? — спросил он у плечистого матроса с черными от корабельной смолы руками, с красным лицом и белокурыми нависшими усами. — Видно было, что лодки, — ответил Козлов. — Матросы всегда верно скажут, — подтвердил Шестаков. — Право слово, Геннадий Иванович. «Это царь Петр, — сказывают, — любил с солдатами советоваться, — стал рассказывать боцман Горшков. Когда шведский король Карла отнял у него артиллерию, царь шибко призадумался. Сидит, с лица потемнел. Какой-то солдат возьми да скажи, артиллерию новую нетрудно отлить. Отлить-то нетрудно, да меди у меня нету, — отвечает Петр. Меди? А сколько, Алексеич, по церквам колоколов набитых? Велик собрать! Он и давай у попов колокола отымать! — засмеялся Шестаков. Хорошо, что из русских людей команду набрал, — подумал Невельской, глядя на измученных, но веселых матросов. В рассказе Горшкова слышалось свое, родное. В лице этих матросов, новгородцев, тверяков, волжан, питерцев, вошла в устье Амура коренная Россия. «Вот вы сказали, что гелики — наши союзники», — глубокомысленно спросил Геймер, до того писавший что-то в дневнике. «Я бы хотел яснее понять это». Капитан вскинул брови и стал подробно объяснять офицеру, что народы Азии не враги России, что от России они познают европейскую культуру. Например, и опись берега, капитан велел ехать к гроту, шлюпка с гребцами ушла. В сумерках Невельской и Попов возвращались с осмотра полуострова. «Россия должна строить тут морской порт», — говорил Невельской. «Наш долг — найти места, пригодные для закладки верфей, береговых укреплений, для основания деревень, тут корабельные леса. Из лесов, которые стоят на скалах, можно строить корабли. Кедр — отличный материал. Первоклассный порт можно заложить. Если в Петербурге дело не затянут», — думал Попов. За мысом горел костер, на палках сушилось белье, появился силуэт часового у шлюпок, другой часовой ходил за лагерем. Остальные матросы, утомленные тяжелым переходом, стиркой и приготовлениями к завтрашнему дню, уже спали, гелики сидели у костра и о чем-то шумно разговаривали. Офицеры вошли в палатку. Гейсмар храпел и стонал, раскинувшись на спине и вытянувшись во весь рост. Снаружи раздался окрик часового. — Идите, Иван Алексеевич, посмотрите, что случилось, — сказал Невельской. Попов вышел. Тикали часы. Комары, мошка велись у свечки. Гейсмар заплакал во сне, на что-то жалуясь, то по-немецки, то по-русски. Невельской тронул его за плечо. — Ах, это вы, Геннадий Иванович, на вахту! — испуганно очнулся мичман. — Как вы ходите без охраны? Тут кругом дикари. Попов возвратился в палатку. «Гелики о чем-то беспокоятся, Геннадий Иванович», — сказал он, — «но понять я их не могу. Приехал какой-то геляк и просит нас ехать вниз, показывает знаками, что там что-то случилось. «Ну что они еще выдумывают?» — недовольно сказал Невельской. Он вышел. Ярко светила луна. Стояла такая тишина, что на воде были видны отражения лесистых сопок со всеми уступами и с вершинами деревьев. Временами болтыхались большие рыбы или зашедшие в реку морские звери. У костра сидел проводник, а с ним двое геликов, незнакомых Невельскому. Один из них знаками стал просить Невельского идти вниз. Капитан показал, что когда взойдет солнце, лодки пойдут. Гелики закивали головами. Потом они похлопали Невельского по плечу и показали, чтобы он шел спать, и что они тоже лягут спать около лодки. Капитан приказал часовому не гнать их. Утро было свежее и чистое. Шлюпки спускались под правым берегом, как и предполагал Невельской, промеры тут показал глубины. «Даже течение здесь быстрее», — говорит Грот. «Это второй фарватер Амура», — отозвался Невельской. «Но куда же идет этот фарватер?» — обеспокоенно спросил Грот. Невельской ему не ответил. «Мео!» — тревожно сказал проводник. «Мео — название стойбища на правом берегу Амура». В распадке между сопок среди березовых лесов стояли гиляцкие зимники. Гиляки стали просить Невельского пристать. — Каб не быть беде, Геннадий Иванович, — сказал боцман. — Там какой-то народ, да и гиляки тревожатся. На причале стояла большая черная лодка с мачтой и со свернутым соломенным парусом. На берегу виднелась толпа. Невельской стал приставать. Когда он вышел на берег, толпа расступилась. Капитан увидел на песке разложенные товары. Трое людей, одетых в короткие куртки и с шелковыми шапочками на головах, сидели на корточках. Это были манжуры. Рядом с ними сидел высокий старик-геляк в богатом халате и в поярковой шляпе. Тыгент знал его. Это был геляцкий богач Юдин из деревни сверху, купец, державший в кабале многих геляков. За последнее время он стал брать пример с заезжих торгашей и совсем не щадил своих сородичей. Один из манжуров, рослый, плечистый человек с лысой головой и тяжелой челюстью, проворно вскочил, тревожно переглядываясь со своими товарищами и в то же время кланяясь русским с улыбкой точно так же, как это делал задержанный шкипер американского корабля. Манжур, хотя впервые в жизни видел такую шлюпку, но догадался, что она военная, европейская, и видел, что на ней люди в форме. Торговцы предложили русским вина. Но тут подошел вчерашний геляк и, трогая Невельского за рукав, стал что-то говорить ему, показывая на мачтовую лодку. Увидя геляка, Юдин вспыхнул и замахнулся, но Невельской силой схватил купца за руку. Юдин струсил. Приехавший геляк выхватил нож. Геляки все вдруг дружно заговорили, прося Невельского идти на судно. — Что там такое? — спросил Невельской у манжура, который все еще кланялся заискивающе, как бы ничего не понимая. — Осмотрите, мичман, эту лодку, — приказал капитан. Гейсмор и трое матросов подошли к судну. Лысый торгаш-манжур, подобрав халат, забежал вперед и, расставив руки, показывал, что на судно входить нельзя. Он стал уверять, что там больные. Другие торговцы хватали матросов за платье. Гейсмор оттолкнул торгашей и взбежал по трапу. Матросы последовали за ним. Шестаков встал, преграждая торговцам вход на судно. Толпа геликов затаила дыхание. Гейсмор осмотрел камышовую каюту. Горшков вытащил из-под циновки ружье. Матросы стали доставать веревки, колодки. Они бросали эти предметы на палубу. — Вот! Вот! Разве это торговля, ваше благородие? — ворчал Козлов. — Такие колодки в Китае людям на шею надевают. — Открыть трюм! — велел Гейсмор. В трюме оказались две девочки-гелячки. — Сведите их на берег! — подходя к трапу, гневно крикнул Невельской. Торговцы заметили, что русский начальник не на шутку рассердился. Лысый манжур, все так же улыбаясь, стал говорить Невельскому, что таков тут обычай, что гелики не люди, а собаки. Невельской взял в руки линек и показал торговцу, что будет бить его, если он посмеет отобрать у геликов детей. Лысый испуганно умолк. Гелики с яростными криками накинулись на Юдина. — Проучить бы ее надо по-русски, — сказал Попов про манжурского купца. Невельской приказал Торгашку убираться. Приехавший с Невельским геляк посадил детей в лодку и уехал, ни с кем не простившись. На судне подняли соломенный парус. 10 геликов, взявшись за веревку, повели его вверх по течению. Невельской попрощался с геликами и велел отваливать. Погода хмурилась. Река становилась все шире, оттесняя левый берег к горизонту. Теперь Чербахские скалы и вся гряда гор, под которыми накануне высаживались моряки в той деревне, где жил старик, похожий на адмирала, казались слабой синей полосой. Но ранним утром, когда и море, и горы посинели, на дальнем берегу завиднелся белый квадрат какого-то гиляцкого зимника. Скоро полоса берега исчезла, течение не ослабевало, влекло шлюпки, продолжаясь в море. Оно было мутным, быстрым, несло среди моря коряги, пену, щепье, за морем подымался и подступал все ближе берег Сахалина. Сизая гряда скалистого острова, как на подставках, стояла на громадных белых отмелях. Промер показывал глубину в 14, 15, 16 сажен. Куда же идет течение? — озабоченно думал Грот. Шлюпки несло к югу. Они входили как бы в широкий залив. В утреннем розовом тумане подымались зеленые волны. Грохотал прибой, туман сносило, жаркий ураганный ветер налетал с юга. Шлюпки заваливало. «Навались!» — командует капитан. Шесть весел опускаются в раз. С трудом налегают уставшие гребцы. Лодка поднимается на тяжелую волну и сразу же ее валит вниз. Идет тяжелая борьба со стихией. Усатые пожилые матросы угрюмы, лица их в поту, мокрые рубашки почернели. Выбрасывались на отмель и пережидали ветер. Ночевали в гиляцких зимниках. Чем дальше, тем труднее становился путь. Невельской офицеры гребли и работали в очередь с матросами. Стояла сухая жара. Одежда просолилась и выцвела, губы трескались, на лицах появились ожоги. А Сахалинский берег подходил все ближе к материковому, и казалось, будто впереди они смыкались, образуя сплошную лесистую гряду, но течение шло туда. И Тыген в ответ на все вопросы упрямо показывал знаками, что между Сахалином и материком есть глубокий пролив. В полдень с попутным ветром шлюпки быстро пошли под материковым берегом. Лесистая гряда впереди вдруг стала прогибаться, словно опускаясь в море. Похоже было, что лесистый перешеек, подобно цепи, висевшей между берегами, соединял там материк с Сахалином. И вдруг Невельской увидел, что эта цепь лесов, соединяющая берега, как бы разорвалась. Он навел туда трубу. Впереди блестела вода. Просвет становился все шире. Низменный берег Сахалина укорачивался и отступал, образуя широкие ворота. Видно стало залитое солнцем, белое, как расплавленный металл, японское море. Шлюпка вошла в пролив. Справа выстроились скалистые мысы материка. «Проносит!» — закричал Шестаков, стоявший на носу передней шлюпки с огромным шестом и измерявший глубину. «Пять сажен!» — крикнул Козлов. «Сахалин! Остров!» — воскликнул Грот. «Шапки долой!» — отчаянно гаркнул боцман Горшков. Матросы крестились. Капитан, правивший на корме баркас, еще ниже надвинул свою фуражку с выцветшим сизым околышем и белым чехлом. Виден был только сожженный солнцем шелушившийся крупный нос. Учерневшие руки Невельского слегка дрожали. Мичманы выхватили пистолеты и стреляли вверх. Атыген смотрел со страхом, не понимая, что за странные поступки совершают его новые друзья. Еще один огромный утес с пышной растительностью уплыл назад, а вдали синели, выступая друг из-за друга, синие мысы, большие и малые, похожие на утюги разных размеров. Через час шлюпка была значительно южнее пролива. «Вот к этому месту уже подходил Лаперус», — думал капитан. «Лаперус, мы достигли нашей цели. Сахалин — остров». Он вспомнил свои юношеские мечты. Вспомнил, как желал стать подобным Лаперузу и Крузенштерну, и вот он прошел между Сахалином и материком, исправил ошибку Лаперуза. И он сидит с карандашом и бумагой, сам срисовывает берег материка и печальные низины Сахалина, И как радостно было видеть все это, и уступы, поросшие столетним девственным лесом, и это девственное море. Свое море, Балтийское, к которому он привык, по которому много плавал, часто казалось кем-то истоптанным, изъезженным, а прелесть девственного, никем еще не описанного и невиданного моря ни с чем не может сравниться. В любую погоду, в солнце или в ветер, в сумрак даже, представляется оно особенно чистым, торжественно прекрасным, особенно когда идешь по нему впервые или впервые приближаешься к неописанному берегу. Это ощущение потом живет в душе открывателя всю жизнь, так как всю жизнь он помнит цифры первых промеров, первые встречи в новой стране. Происходит ли это ощущение необычайной прелести и чистоты нового вида только лишь от сознания того, что тут до тебя еще никто не проходил, что нога европейца не ступала еще на эти берега, что ничей карандаш и инструмент ничего тут не записывал, не вычислял и не определял? Или на самом деле море так чисто от того, что оно девственно, ведь тут на воде ни пятна масла, ни грязи, ни дымка на горизонте, а на берегах ни фабричных труб, ни толп, ни крыш, и весь пейзаж полон чистоты, свежести, первобытности, и чем, может быть, сильнее всего захватывает он душу, могущество нетронутой природы. Есть люди, которые боятся такой девственной природы, и есть люди, которые всю жизнь стремятся к ней, ценой неимоверных усилий строят первый дом на берегу, ставят первые знаки на мелях, их парус первый белеет в неведомых просторах. Геннадий всю жизнь рвался к этой первобытной природе, всю жизнь он провел там, где на берегах теснятся крыши, а думал о великих девственных краях. И вот он здесь, куда стремился. А на берегу, как и всюду, от самого устья Амура, ни следа, кроме птичьих и звериных. А если падет длинный, с пальцами, так и то не человеческий, а медвежий. В углублениях, у камней и в морщинах песчаного берега гнезда гнилой морской травы и груды рыбьих костей, и кое-где на берегу целые черные копны, завалы старого, гнилого, словно обгоревшего и обуглившегося леса, долго лежавшего в море и выброшенного в бурю. Тенета блестящих свежих зеленых водорослей, в воде пятна медуз, морские звезды, в воздухе тучи птиц, а кругом завалы гниющей рыбы и рыбьих костей. Эта рыбья гниль, подобно застывшей белой пене или валу, протянулась по всей линии прибоя под скалами и тянется вдаль, куда только хватает глаз. Кажется, что весь азиатский материк обведен этой полосой из рыбы, вываленной волнами на берег, и все это тянет к себе миллионы чаек и всяких птиц и зверей. Зверь постоит, завидя матроса, как бы глазам не веря, что тут может появиться такой человек, повернется и ленивый трусцой поплетется прочь. Среди лесистых сопок, скал и отмелей, завалено гниющими богатствами, парусная шлюпка шла на юг, туда, где все шире пылал белый пламень заветного Южного моря. При виде этого моря и от сознания того, что цель достигнута, радость овладела молодым капитаном, и усиливалось чувство надежды, что все будет благополучно, что инструкция придет, что напишет тут все с, возможно, большей точностью и подробностью. К вечеру начался дождь. На ночлег остановились на Сахалинском берегу, под маленькими сопочками в стойбище Арачен. Невельской ушел с Тыгеном смотреть берега какого-то озера, оставив в деревне измученных офицеров и матросов. Утром решено было возвращаться на транспорт. Место ночлега было самым южным пунктом на побережье Татарского залива, которого удалось достигнуть Невельскому. Ему еще хотелось побывать хоть немного южней. Офицеры говорили об ответственности капитана за самовольную опись. «Будут же карты, господа!» — воскликнул Гейсмар. «Неужели не поверит?» «Еще нас привлекут к ответственности», — полушутливо отозвался Попов. «Но, господа, сделано открытие величайшей важности», — горячо заговорил Грот, сидя у огня и грея босые белые ноги. Сейчас он очень досадовал, что допустил опрометчивость и сделал ложное заключение, что пролива нет, но зато он первый нашел вход в лиман с севера. — А вы на самом деле полагаете, что нас могут потребовать к ответу? — с беспокойством спросил Гейсмар. — Да, если не привлекут, наш долг разделить судьбу капитана. Попов недолюбливал Грота и Гейсмара, так же, как и князя Ухтомского. Юнкер в кругосветное путешествие отправил с своим крепостным, которого тиранил и однажды хотел даже выпороть, но Невельской так рассердился, что юнкер никогда более не заикался про наказание. Во всех этих офицерах из дворян Попов видел будущих важных сановников, которые, как казалось штурману, делают карьеру, путешествуя с Невельским, а потом сядут на тепленькие местечки в Петербурге и забудут море и свои собственные подвиги. Попов был из простой семьи. Хотя, окончив штурманские классы, он потом учился всю жизнь, но знал, что ему, как штурману, какие бы открытия он ни совершил, никогда не быть капитаном. Во флоте он был черной костью. Но сейчас он не жалел об этом. Открытие, сделанное сегодня, радовало его, и штурман чувствовал себя вполне счастливым. Он хотел бы на годы остаться в восточных морях, продолжать исследование. Пришел Невельской, снял мокрый плащ и присел на теплую глиняную лежанку. Лицо его осунулось, но он был весел. — Будь у нас паровая шлюпка, все сделали бы, — заметил капитан. Матрос подал ему горячий ужин из дичи. Невельского ел с жадностью, перекусывая кости. Оказалось, что он поднимался с геликами на соседнюю сопку. Уроженец Балтийского побережья латыш Андерсон и русский матрос Иванов с озера Ильмень исправляли какую-то снасть, рассчитывая утром наловить рыбы. Во время похода с промером матросы чувствовали себя гораздо свободнее, чем обычно на корабле, и отдыхали от однообразной суровой службы, несмотря на тяжелый труд. «Так вот где, оказывается, Геннадий Иванович, у Амура надлежащий выход», — заговорил с капитаном Гейсмар. «Река не теряется в песках, имеет выход», — подхватил Грот. «И выход не один, а два. Южный глубже, шире и удобнее северного». В другом углу юрты оживленно беседовали Арачен и Тыген. Геляк рассказывал, что это не рыжие, а лоча. Орочи тоже рассказывали, что на днях судно подходило с юга, но дальше не пошло. Юрта была большая, в ней всем хватило места. С моря подул ветер, дождь все сильнее застучал по крыше. Офицеры и матросы улеглись на нарах, соблюдая геляцкие обычаи, ногами к стене. — Горшков, расскажи что-нибудь, — попросил Невельской, прихлебывая чай. — Сказку? — спросил Горшков. — Все равно, сказку или побосенку какую-нибудь. Ты много всякой всячины знаешь. А лучше всего случай какой-нибудь. — Я, Геннадий Иванович, мальцом плавал на Белом море, — стал рассказывать Горшков. — Так у нас поп был капитаном, а дьяк — боцманом. Бывало, как отдавать якорь, поп командует: «Дьяк! Аминь, якорь!» Офицеры и матросы покатились со смеху, засмеялся Невельской. Смелый такой поп был. Мы в океан с ним выходили, не боялись. А вот Геннадий Иванович однажды Святейший Синод решил послать комиссию в девичий монастырь. Боцман стал рассказывать, все заранее смеялись. Капитан улегся. Он радовался, когда его спутники веселились и отдыхали. Ранним утром жители стойбища выспали провожать русских. Одна из женщин в халате со множеством вышивок, смуглая и румяная, была настоящей красавицей. Молодые офицеры обступили ее. — Но как-то, господа, мы вчера ее не видели, — говорил Гейсмар. — Откуда у Арачен такой вкус? — удивился Грот, рассматривая узоры на ее одежде. — Их вкус воспитывается самой природой, — ответил Невельской. Мягкие очертания хребта проступали под красной полосой неба. На сопках росли дубы и липы, кое-где поднимались огромные лиственницы. «Да тут контуры совсем другой страны, теплый и живописный», — рассуждал Грот. «Вот и представьте себе, какая земля лежит к югу отсюда», — сказал капитан, разбирая шестаковым груду весел для плоскодонной лодки, которую брали с собой на промер. Матросы с трудом стащили баркас с отмели и закатили его на волны. Их обдало водой, Просохшая за ночь парусиновая одежда сразу потемнела. Нос и уши молодого капитана в сильных ожогах и лупятся. Сквозь чернь старого тропического загара лицо его вновь закраснело от амурского солнышка. Щеки и подбородок поутру выбриты, а молодцеватые гвардейские усы выгорели, белые брови выступили еще ярче. Мы входим сюда, как в неизвестную страну. А ведь тут жили русские, и русские сражались за эту землю, — продолжал Невельской. Эта страна была русской и снова должна стать Россией. Через неделю шлюпки возвращались к транспорту. Когда Байкал стал виден отчетливо, офицеры, наводя трубы, всматривались. Около судна, кроме дежурной шлюпки, которая была ясно видна за кормой, стоял у трапа не то баркас, не то бот. — Похоже, Геннадий Иванович, что к нам гости, — заметил Попов. Невельской тоже пристально смотрел в трубу, ведь бот быстро шел к судну. Вскоре Невельской разобрал, что стоит большая лодка геляцкой постройки, и положил трубу на колени. — Нет инструкции? — спросил он Петра Васильевича, поднявшись на палубу. — Нет, Геннадий Иванович. — Плохо дело, — подумал капитан. Он нахмурился, сузив глаза. — Неужели напрасны все мои надежды? Он опять вспомнил мнение Полозова о Муравьеве. Фраза, сказанная Полозовым, так и лезла в голову против воли. — Странно, — подумал капитан. — Ну, что же будем делать дальше? — спросил Казакевич. — Уходить из лимана. — Больше нам делать нечего. Сейчас же. Не теряя часа, надо начинать опись, которую мы обязаны произвести. Прикажи ставить паруса, Петр Васильевич. Невельской отдал распоряжение и спустился к себе. Сколько раз я давал себе слово не огорчаться, — мысленно твердил он. Нет, опять надеялся. Он и сейчас не хотел примириться с мыслью, что инструкции нет или что ее могли не послать, только бы не напутали в Аяне или в Охотске. Но как бы то ни было, из лимана надо было уходить. Байкал поднял паруса и вышел каналами из лимана. Когда среди моря всплыла и, отходя от скал материка, стала приближаться отмель острова Ут, Тыген, шедший на буксире, отпустив веревку, отъехал от судна. На берегу чернела толпа геликов. — Ваши знакомые, мичман, — сказал Попов. Гейсмар схватил линию, угрожающе показал геликам. С берега что-то кричали ему. Тыген поднял темный парус. Он направлялся домой. Толпа геликов встречала его на песке. — Мы тебя потеряли и думали, что ты погиб, — сказал Чумбока. — Я ездил с Лоча, — гордо сказал Тыген. — Да, это Лоча, — подхватил Чумбока. — Когда судно стояло у нас, я с ними сдружился. Вместе ездили наливать лодку водой, ловили рыбу. Потом их судно отошло от берега. Опять непогода началась. Я долго у них не был. Потом их судно пошло. Тыген, сидя в яме, рассказывал про старшего русского, как он обходится с людьми, как велел детей отпустить, которых купец взял за долги, как прогнал манжурского купца. — Придут они еще? — спрашивали гелики. — Придут, — отвечал Тыген. — Конечно, они вернутся, — воскликнул Чумбока. — Жаль, что я не видел русского, с которым ты ездил, — обратился он к Тыгену. — Да теперь Лоча пришли. Наверное, будут большие перемены, — думал Чумбока, глядя вдаль, где шло мачтовое судно русских. Утром шлюпка, шедшая с описью вдоль берега, открыла проход между высокой, как вал, песчаной косой и ближней оконечностью острова Ут. Оказалось, что за косой залив, удобная якорная стоянка. Невельской сам поехал осматривать залив, делал промеры и осмотрел берег. «Бог нам помогает!» Возвратившись на судно, сказал он Казакевичу. «Я рвал волосы на себе, что близ входа в лиман нет ни одной удобной якорной стоянки и времени нет на поиски. И вот тебе! Неожиданно залив, закрыт косой от ветра, вход удобен. Это счастье! Милый друг Петя, так и назовем его заливом счастье!» «Печальный все же вид у этого залива счастье!» подумал Казакевич, выйдя из рубки. Вдали пески и пески, а за ними на материке еловый лес, верно, мхи да болото. Зима в году месяцев девять, Вот это счастье кому-то будет. Словом, мы наоткрывали заливы счастья да шхеры благополучия. А капитан повеселел. Прежде чем судно ушло, он несколько раз подходил к борту и любовался видом косы и нового залива. На лице его выражено было удовольствие, словно он видел не пески с зарослями стелющегося кедра, который растет лишь там, где вечные ветер и жгучие морозы, а какую-то совсем другую картину. По синему небу низко и быстро неслись белые кучевые облака. Океан кое-где в белой пене был синим, как небо, а облака белыми, как паруса. Казалось, что это не облака, а Байкал раскинул свои белые крылья и мчится по небу и по океану. «Команда просит позволения попеть песни», — поднявшись к капитану, сказал Казакевич. Невельской не сразу понял, что толкует ему старший офицер. Казакевич повторил. «Пусть повеселятся», — ответил капитан. На палубе грянул хор. Ударили в бубен, в деревянные ложки. Под голосом хватил ввысь, плясуны застучали по палубе каблуками. Один из вахтенных прошелся под общий смех, шлепая себя по босым пяткам. Офицеры собрались на юте. Песни и пляски матросов оживили всех. Невельской прохаживался по юту. «Как должен обрадоваться Муравьев», — думал он. «Но как все это примут в Петербурге?» Он предполагал, что в Петербурге ему могут поставить в вину, что не дождался утвержденной инструкции и совершил опись самовольно. Он готов был отвечать за свои поступки и понести наказание. «Нет», — думал он, — «если я понесу наказание, дело рухнет, начнутся проволочки, а этим временем иностранцы могут проникнуть в лиман и дальше в устье реки». Теперь следовало найти способы отстоять себя и в то же время доказать необходимость немедленного занятия Амура. Над морем неслась русская песня. Под звуки ее Невельской обдумывал план дальнейших действий, готовясь к жестокой борьбе, и мысленно переносился туда, где он когда-то задумал совершить это открытие.